антисектантской деятельности Дворкина, вместе с ним и Кураева, выдающих все это за политику церкви, довольно эмоционально, но верно высказался Александр Нежный в «Московских новостях». Чем мы и закончим наше повествование о современном типе троянского коня в ограде церкви. Примечание. Предваряя обвинение в пристрастности к Дворкину по мотиву национальности, Александр Нежный информирует читателя, что сам по отцу еврей. В этом смысле они с Дворкиным вполне на равных. От себя лишь заметим, что данное выступление против антисектантских методов Дворкина вовсе не означает, что призывается поощрять религиозные и прочие принципы данных сект. Мы, например, резко отрицательно относимся к тем идеалам, которые проповедуют саентологи. А Нежный обращает внимание, что в России у перечисленных сект на почве их религиозной деятельности не было обнаружено до сих пор признаков состава преступления, если не считать воспрепятствование переливания крови, что на фоне массовых заражений СПИДом уже не кажется особо диким. Преступление же на бытовой коммерческой почве можно найти у прихожан или служащих любой церкви, достаточно почитать газеты, но что вовсе не является автоматическим основанием для закрытия данной церкви. 2-3 уголовных процесса, затеянных на Западе против названных новых религиозных движений, за несколько десятилетий совсем не повод для того, чтобы расширительно возлагать вину отдельных организаторов, тем более в других странах, на новые религиозные движения в нашей стране. Тем более не годится преступление какой-либо секты, даже если оно реально произошло, отождествлять со всеми новыми религиозными движениями. Атеисты с таким же успехом, а их в стране большинство, могли бы предложить считать противозаконной любую религиозную организацию и религию, тем более в истории подобное уже было. Александр Нежный пишет. Цитат. 7 лет назад, вернувшись под отчий кров, Дворкин, однако, благоразумно сохранил верность звездно-полосатому флагу и американский паспорт. Он совершенно прав. Разве можно принимать гражданство страны, власть которой того и гляди перейдет в руки либо иеговистам, либо кришнаитам, либо даже самому Антихристу, ловко воплотившемуся в студента, изучающего принцип доктора Муна? Едва ли не первым в нашем Отечестве Дворкин бросил сектантам страшное обвинение в изнасиловании. Он первым обличил их инфернальную тягу к убийствам, и, наконец, он первым сумел проникнуть в тайное тайных всех этих свидетелей – кришнаитов, мунистов, мормонов, в их леденящий кровь замысел государственного переворота для захвата власти в России. Между тем, во всем, что Дворкин и его единомышленники твердят на всех перекрестках, нет ни единого слова правды. Он лжет, напяливая на себя терновый венец политического эмигранта. Он не Патер Печерин, не Герцен и не Галич. Сказавшись евреем, он убыл из СССР в Израиль. Мне, право же, абсолютно все равно, какая кровь течет в его жилах. Татарин он, перс или эскимос. Еврей так еврей. Израиль так Израиль, врать не надо. Он лжет, объявляя наш закон о свободе совести 1990 года копией американского, хотя бы потому, что в США подобного закона попросту нет. Он лжет, сообщая потрясенному обществу о 250 тысячах разрушенных сектантами семей. Я позвонил сотруднику прокуратуры Российской Федерации, будто бы располагающими подобными сведениями. Тот отослал меня к профессору Николаю Антоновичу Трофимчуку, заведующему кафедрой религиоведения Академии государственной службы. Профессор ответил, что такой статистики не существует, а Дворкин выдумывает. Он лжет, обвиняя свидетелей Иеговы, общество сознания Кришны, церковь объединения, церковь саентологии и другие религиозные объединения в преступлениях против личности и государственной безопасности. Ни единого факта, ни одного уголовного дела. Лишь убогий и подлый вымысел. Если вы думаете, что, объявив крестовый поход против сектантов, приблизите час окончательного торжества православия, то напрасно. Нет более глубокого исторического и религиозного заблуждения. Ибо в тени безрассудно воскрешаемого вами Волоцкого игумена лишь окоченеет все живое в нашей церкви, тогда уже без всяких сомнений именно к ней должно будет отнести слова тайновица: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. Если вы утверждаете,